интересом обхожу я их двор, их самодельную внутреннюю тюрьму. Смотрю, как, подражая взрослым, и они, безо всякой надобности, пробили в глинобитном заборе окошко для приема передач, хотя забор так низок, что и без окошка можно передать корзину. Но без окошка что ж будет за МГБ? Я брожу по их двору и нахожу, что мне здесь гораздо легче дышится, чем в затхлом районе. Оттуда загадочным кажется МГБ, и инспектора леденеют. А тут родное министерство. Вот три лба коменданта, два офицера среди них. Они откровенно поставлены за нами наблюдать, и мы их хлеб. Никакой загадки. Коменданты оказываются покладистыми и разрешают нам провести ночь не в запертой комнате, а во дворе на сене. Ночь под открытым небом. Мы забыли, что это значит. Всегда замки, всегда решетки, всегда стены и потолок. Куда там спать? Я хожу, хожу и хожу по залитому нежным лунным светом хозяйственному притюремному двору. Отпряженная телега, колодец, водопойная корыта, стожок сена, черные тени лошадей под навесом. Все это так мирно, так старинно, без жестокой печати органов. 3 марта, а ничуть не похолодало к ночи, тот же почти летний воздух, что днем. Над разбросанным коктериком ревут ишаки, подолгу, страстно, вновь и вновь, сообщая ишачкам о своей любви, об избытке приливших сил. И, вероятно, ответы ишачек тоже в этом реве. Я плохо различаю голоса. Вот низкие могучие ревы, может, верблюжьи. Мне кажется, будь у меня голос, и я бы сейчас заревел на луну. Я буду здесь дышать, я буду здесь передвигаться. Не может быть, чтобы я не пробил этого бумажного занавеса анкет. В эту трубную ночь я чувствую превосходство над трусливыми чиновниками. Преподавать. Снова почувствовать себя человеком. Стремительно войти в класс и огненно обижать ребячьи лица. Палец, протянутый к чертежу, и все не дышат. Разгадка дополнительного построения, и все вздыхают освобожденно. Не могу спать. Хожу, хожу, хожу под луной. Поют ишаки, поют верблюды, и все поет во мне. Свободен, свободен. Наконец я ложусь подле товарищей на сено под навесом. В 2 шагах от нас стоят лошади у своих яслей, и всю ночь мирно жуют сено. И, кажется, ничего роднее этого звука нельзя было во всей вселенной придумать для нашей первой полусвободной ночи. Жуйте, беззлобные, жуйте, лошадки. На следующий день нам разрешают уйти на частные квартиры. По своим средствам я нахожу себе домик-курятник с единственным подслеповатым окошком и такой низенький, что даже посередине, где крыша поднимается выше всего, я не могу выпрямиться в рост. Мне б избенку пониже, когда-то в тюрьме писал я мечтательно о ссылке. Но все-таки мало приятно, что головы нельзя поднять. Зато отдельный домик, пол земляной, на него лагерную телогрейку, вот постель. Но тут же ссыльный инженер, преподаватель Баумановского института Александр Клементьевич Зданюкевич одолжает мне пару дощатых ящиков, на которых я устраиваюсь с комфортом. Керосиновой лампы у меня еще нет, ничего нет. Каждую нужную вещь придется выбрать и купить, как будто ты на земле впервые. Но я даже не жалею, что нет ламп. Все годы в камерах и бараках резал души казенный свет, а теперь я блаженствую в темноте. И темнота может стать элементом свободы. В темноте и тишине, могло бы радио доноситься из площадного динамика, но 3-й день оно в коктерике бездействует, я просто так лежу на ящиках и наслаждаюсь. Чего мне еще хотеть? Однако утро превосходит все возможные желания. Моя хозяйка, новгородская ссыльная бабушка Чадова, шепотом, не осмеливаясь вслух, говорит мне: «Пойди к там радио послушай. Что-то мне сказали, повторить боюсь». Действительно заговорила. Я иду на центральную площадь. Толпа человек в 200, очень много для коктерика, сбилась под пасмурным небом вокруг столба под громкоговорителем. Среди толпы много казахов, притом старых. С лысых голов они сняли пышные рыжие шапки из андатры и держат в руках. Они очень скорбны, молодые, равнодушные. У 2-3 трактористов фуражки не сняты. Не сниму, конечно, и я. Я еще не разобрал слов диктора. Его голос надрывается от драматической игры, но уже осеняет меня понимание. Миг, который мы с друзьями призывали еще во студентах. Миг, о котором молятся все зэки ГУЛАГа, кроме ортодоксов. Умер азиатский диктатор. Скорежился злодей. О, какое открытое ликование сейчас там у нас в особлаге! В камышлаге зашел кум, морда пришибеевская, в барак и объявил строго: «Партия с гордостью сообщает о смерти Иосифа Виссарионовича Сталина». А здесь стоят школьные учительницы, русские девушки, и рыдают навзрыд: «Как же мы теперь будем? Родимого потеряли!» Крикнуть бы им сейчас через площадь: «Так и будете! Отцов ваших не расстреляют, женихов не посадят, и сами не будете ЧС!» Хочется вопить перед репродуктором, даже отплясать дикарский танец, но, увы, медлительны реки истории, и лицо мое, ко всему тренированное, принимает гримасу горестного внимания. Пока притворяться, по-прежнему притворяться. И все же великолепно ознаменовано начало моей ссылки. Минует десяток дней, и в борьбе за портфели и в опаске друг перед другом семибоярщина упраздняет вовсе МГБ. Так правильно я усомнился. Вечно ли МГБ? Правда, через полгода вернут нам КГБ, штаты прежние. И что ж на земле тогда вечно, кроме несправедливости, неравенства и рабства? Глава 6. Ссыльное благоденствие. 1. Гвозди. Велосипедные полкило. 2. Ботинка 5. 3. Поддувальник 2. 4. Стаханы 10. 5. Финал ученический 1. 6. Глобус 1. 7. Спичка 50 пачек. 8. Лампа летючий мышь 2. 9. Зубная пасть 8 штук. 10. Пряник 34 кило. 11. Водка 156 пол-литровок. Это была ведомость инвентаризации и переоценки всех наличных товаров универсального магазина в ауле Айдарлы. Инспекторы и товароведы Коктерикского райпо составили эту ведомость, а я теперь прокручивал на арифмометре и снижал цену на какой товар: на 7,5%, на другой — на 1,5%. Цены катастрофически снижались, и можно было ожидать, что к новому учебному году и финал, и глобус будут проданы. Гвозди найдут себе места в велосипедах. И только большой завал пряника вероятно, еще до военного, клонился к разряду неликвидов. А водка, хоть и подорожай, дольше 1 мая не задержится. Снижение цен, которое по сталинскому заводу прошло под 1 апреля, и от которого трудящиеся выиграли сколько-то миллионов рублей, вся выгода была заранее подсчитана и опубликована, больно ударила по мне. Уже месяц, проведенный в ссылке, я проедал свои лагерные хозрасчетные заработки литейщика. На воле поддерживался лагерными деньгами и все ходил в районо узнавать, когда ж возьмут меня. Но змееватая заведующая перестала меня принимать. Два толстых инспектора все менее находили времени что-то мне буркнуть, а к исходу месяца была мне показана резолюция облано, что школы Коктейльского района полностью укомплектованы математиками и нет никакой возможности найти мне работу. Тем временем я писал, однако, пьесу о контрразведке 1945 года, не проходя ежедневного утреннего и вечернего обыска и не нуждаясь так часто уничтожать написанное, как прежде. Ничем другим я занят не был, и после лагеря мне понравилось так. Один раз в день я ходил в чайную, и там на 2 рубля съедал горячей похлебки, той самой, которую тут же отпускали в ведре и для арестантов местной тюрьмы. А хлеб черняшку продавали в магазине свободно. А картошки я уже купил, и даже ломоть свиного сала. Сам на ишаке привез я саксаула из зарослей, мог и плиту топить. Счастье мое было очень недалеко от полного, и я так задумывал. Не берут на работу, не надо. Пока деньги тянутся, буду пьесу писать. В кои веки такая свобода. Вдруг на улице один из комендантов поманил меня пальцем. Он повел меня в райпо, в кабинет председателя, как бомба толстого казаха, и сказал со значением «математик». И что за чудо? Никто не спросил меня, за что я сидел, и не дал заполнять автобиографии и анкеты. Тотчас же его секретарша, ссыльная гречанка, девчонка, кинематографически красивая, отстукала одним пальцем на машинке приказ о назначении меня плановиком-экономистом с окладом 450 рублей в месяц. В тот же день и с такой же легкостью, без всяких анкетных изучений, были зачислены в райпо еще 2 непристроенных ссыльных, капитан дальнего плавания Василенко и еще неизвестный мне, очень затаенный Григорий Самойлович М. Василенко уже носился с проектом углублять реку Чу. Ее в летние месяцы переходила вброд корова. И налаживать катерами сообщение. Просил комендатуру упустить его исследовать русло. Его однокурсник по мореходному училищу, по парусному бригу товарищ капитан Ман, в эти дни снаряжал опь в Антарктиду, а Василенко гнали кладовщиком в райпо. Но не плановиком, не кладовщиком, не счетоводом. Все 3 мы были брошены на аврал, на переоценку товаров. В ночь с 31 марта на 1 апреля райпо, что ни год, охватывалось агонией и никогда не хватало и не могло хватить людей. Надо было все товары учесть и обнаружить воров-продавцов, но не для отдачи их под суд, переоценить и с утра уже торговать по новым ценам, очень выгодным для трудящихся. А огромная пустыня нашего района имела железнодорожных путей и шоссе 0 километров. И в глубинных магазинах эти очень выгодные для трудящихся цены никак не удавалось осуществить раньше 1 мая. Сквозной месяц все магазины вообще не торговали. Пока в райпо подсчитывались и утверждались ведомости, пока их доставляли на верблюдах. Но в самом-то райцентре, хоть предмайскую шторговлю, надо было не срывать. К нашему приходу в райпо над этим уже сидело человек 15 штатных и привлеченных. Простыни ведомостей на плохой бумаге лежали на всех столах, и слышалось только щелканье счетов, на которых опытные бухгалтеры и умножали, и делили, да деловое переругивание. Тут же посадили работать и нас. Умножать и делить на бумажке мне сразу надоело, я запросил арифмометр. В райпо не было ни одного, да никто не умел на нем работать. Но кто-то вспомнил, что видел в шкафу районного статуправления какую-то машинку с цифрами. Только и там никто на ней не работал. Позвонили, сходили, принесли. Я стал трещать и быстро усеивать колонки, ведущие бухгалтеры враждебно на меня коситься, не конкурент ли. Я же крутил и думал про себя, как быстро зэк наглеет, или, выражаясь литературным языком, как быстро растут человеческие потребности. Я недоволен, что меня оторвали от пьесы, слагаемой в темной конуре. Я недоволен, что меня не взяли в школу, недоволен, что меня насильно заставили. Что же, ковырять мерзлую землю? Месить ногами саманы в ледяной воде? Нет, меня насильно посадили за чистый стол крутить ручку арифмометра и вписывать цифры в столбец. Да если бы в начале моей лагерной отсидки мне предложили бы эту блаженную работу выполнять весь срок по 12 часов в день бесплатно, я бы ликовал. Но вот мне платят за эту работу 450 рублей, я теперь буду и литр молока брать ежедень, а я нос ворочу. Не маловато ли? Так неделю увязала райпо в переоценке. Тут надо было верно определять для каждого товара его группу по общему понижению и еще группу по удорожанию для деревни. И все, ни один магазин не мог начать торговать.